Спустя 2 дня. Столовая. Сегодня я более спокойно осматриваю обстановку в столовой, замечая группировки. В одном углу сидят черные, а в другом белые. С первыми у меня дружба сразу не задалась, и, к великому сожалению, их здесь подавляющее количество. Хоть я и не расист, но среди заключенных предпочту оказаться в белой банде против черной. Да простит меня мой друг Масон. Или же придется собрать свою группировку. Думаю, найду сторонников, которые не поддерживают расовое насилие. В этих бетонных стенах действуют первобытные законы, а в джунглях, как известно, выживает сильнейший. «Ну как ты, юнец?» — озабоченно хрипит старик, отрывая меня от наблюдений. «Выглядишь не очень». «Уже лучше, деда», — сухо отвечаю ему. Самочувствие немного улучшилось, потому что я все-таки решился принимать лекарства, иначе мне пришел бы конец, как пояснила медичка. Перелом без осложнений, но около месяца придется ходить с эластичным бинтом. Зато боль уменьшилась, и движение не приносит сильного дискомфорта. А вот нижний я цвету как фиалка. Или какой там цветок можно характеризовать фиолетовым свечением, не говоря уже про мои заплывшие глаза. «Якут!» — доносит из-за спины ракочущий голос зверя. «Не против моей компании?» Не дожидаясь ответа, он садится и опускается на мое плечо каменную руку, причиняя мне дискомфорт. «Ну как ты, Белоснежка?» «Нормально». «Дело к тебе есть. Давай вставай. Жратва подождет». Снова не дожидаясь ответа, встает из-за стола, нарочно нажимая на больное плечо, из-за чего из моей груди вырывается болезненное шипение. «Терпи, Белая, иначе сдохнешь. Жизнь слабых не любит». Глубокий голос зверя буквально проникает в самые недра моего тела, будоража в жилах ледяную кровь. «Иди!» — шепчет старик. «Если бы у меня еще был выбор. Я лениво поднимаюсь из-за стола и следую за зверем. От его походки победителя все расступаются на метр. Нормально, он тут себе авторитет заработал за десятку-то. Резкий толчок выбивает меня из строя, и я впечатываю стену. Зажимаю покалеченные ребра и прикусываю язык, чтобы не стонать, как шлюшка. В последнее время в моей гребаной жизни слишком много боли, и я перестаю получать от нее удовольствие. С такими темпами мои ребра будут срастаться, как у дряхлого старика. «Кто тронул новичка?» Рявкает во всю глотку зверя, поднимает меня за шкирку, заставляя выпрямиться. «Я что, хуёво объяснил вчера, что он подо мной?» Из толпы выходит молодой афроамериканец, и я замечаю в его глазах панический страх. «Годзилла передает привет!» Дрожащий голос слетает с трясущихся губ парня. Он явно опасается смотреть в глаза зверю. «Ну тогда пусть ловит ответный привет!» Зверь хватает его за робу, сжимает пятерней и рывком притягивает к себе, одновременно вбивая в лицо парня кулак. Противный треск переломанных костей и подавленный стон заглушает очередной удар, а после тело заваливается на пол, захлебываясь и содрогаясь своей же крови. «Идем!» — рычит зверь, вытирая окровавленную руку о робу. «Суки, пора им напомнить, кто тут папочка!» Главарь двигается размеренно, но при этом сильно размахивает плечами, что сигнализирует об опасности. Словно в доказательство моих подозрений он начинает калашматить стену, разбивая кулаки в кровь. Упирается ими, замирая, делая глубокие вдохи. «Такие моменты!» Зверь отталкивается от стены. «Этот намордник меня раздражает, а желание убивать походит на удавку на горле». Спустя некоторое время он возвращает себе контроль, и мы заходим в просторную камеру. «Ты в курсе, что твой безухий друг уже приготовил для тебя заточку?» Вымыв лицо, он небрежно вытирает его полотенцем. «Откуда ты знаешь?» «Я знаю все. Даже если ты обосрешься под себя, я об этом узнаю первым». Он достает небольшой предмет, перемотанный в грязную тряпку, и отдает мне. «Что это?» Неуверенно беру в руки. «Не тупи, Белый. Возьми сегодня это с собой в душ и примени по назначению». Я достаю самодельный нож. «Я не собираюсь никого убивать». «Блядь, как же меня бесит новички-сыкуны! Ты попал в мир дикарей, не замочишь его? Он первый вскроет тебе глот. Все предельно просто. Выбирай, кто будет на месте забитой свиньи». «Я не могу косячить, иначе мне не видать досрочного», — А если ты оставишь живых подбитого нигера, то и не доживешь до него. У них главарь Годзилла. И сегодня тебе предельно ясно дали понять, что перережут глотку. Я бы за своего точно так не сделал. Но раз драку начал ты, разруливай, Белоснежка. Считай, что на тебе черной меткой сегодня Кракен сожжет тебя. Сделаешь это, заработаешь звездочку к своему авторитету, а если подожмешь очко, будь уверен, сдохнешь как крыса. Он подходит и вновь подавляюще кладет руки на мои плечи. Послушай. Тот, кто нападает на заключенного темной расы, автоматически попадает в мое братство. А вот выйти из него можно лишь сдохнув. Так что доделай то, что начал. Или жди своего досрочного. В противном случае расклад ты знаешь. Предупрежден, значит вооружен. Дерзко подмигивает мне бандит. Я разворачиваюсь, чтобы уйти, но меня останавливают два зверя. Даю тебе 2 недели восстановиться. Потом приступаешь к тренировкам. Ты теперь участвуешь в подпольных боях. Арена любит таких отмороженных. Мне было дозволено все. Я не привык жить под кем-то, а теперь каждый мой шаг предрешен зверем. И если я хочу дожить до освобождения, которое обещает Раймон, то у меня просто нет выбора.